«Привет», — отозвалась я. «Ты вообще заметил, что меня здесь не было?» «Конечно», — ответил он. «Когда ты не со мной, ты где-то в другом месте, вполне логично». Он встал и посмотрел на меня. «Хотя в некотором смысле ты всегда со мной, потому что я знаю, что скоро снова увижу тебя». Я обняла его и подумала, что именно так оно и есть. Я просто ездила в Люлео, чтобы забрать папу. Он сломал ногу и был весь в синяках, но в общем и целом справился неплохо. Будь тот пень чуть острее, он проткнул бы папу насквозь. Ругер задумчиво кивнул и наклонился к печке, чтобы еще раз перевернуть каштаны. То есть чудо таблетками покончено. Я кивнула и стала рассказывать, чем он занимается сейчас. Хотя они, конечно, снова могли начать ссориться. Прошел уже целый час с тех пор, как я ушла. «Думаю, ссоры позади», — спокойно сказал Ругер. Огонь в печке ярко освещал его лицо. «Хочешь?» Я не знала, как очистить каштаны, при этом не обжечься. Ругер показал, нужно зажать орех между большим и указательным пальцами, чтобы он раскрылся, как цветок. Тетушка была просто вне себя от радости, когда ей пришло в голову организовать большой рождественский ужин. Она обожает праздники, но не устраивала ничего подобного уже 30 лет. А теперь решила, что настала пора. А кто придет? Ругер пожал плечами. Насколько я знаю тетю, придет довольно много народа. Но она сказала, что ты особо важный гость. Еще она хочет, чтобы ты пришла вместе с семьей. Папе придется ковылять на костылях по булыжнику, хотя он наверняка с радостью согласится, но вот Лу, с ней я уже поговорил. Я уставилась на него, так крепко сжав каштан, что рука заныла. Когда ты с ней говорил? Сегодня. Я пришел к ней и спросил, не хочет ли она прийти сюда и поесть каштанов. Но она ответила, что слишком устала. Вы же только что вернулись из Люлео, и врачам наверняка не очень понравилось бы, что она снова сбежала. Он спокойно обмакнул каштан в масло, посолил его и отправил в рот. «Нет ничего вкуснее», — причмокнул он закрытыми глазами. Я сглотнула слюну, каштанов мне почему-то больше не хотелось. «Значит, ты собирался есть каштаны с ней?» Он вопросительно взглянул на меня. «Разве ты не хотела, чтобы она поскорее выбралась из больницы? Или я чего-то не понял?» Мне хотелось крикнуть прямо ему в лицо: «Ты мой!» И хотя мне удалось прогнать эти ужасные слова, вместо них получилось что-то нечленораздельное. Дело в том, что... потому что... я почувствовала, что не могу подобрать слов. Он недоуменно смотрел на меня, так что в конце концов мне пришлось отвернуться. «Я, наверное, пойду». «Почему ты рассердилась?» — спросил он, не повышая голоса. «Потому что ты, кажется, любишь Лу больше, чем меня». Я злобно дергала шнурки ботинок, на которых было полно узлов. «Я знаю, она же гораздо интереснее, чем я. Ее загадочность, ее болезнь, а я простой обычный человек». Я утирала слезы и сопли рукавом куртки и чувствовала себя хуже некуда, во всех смыслах. Я словно пыталась унизить собственную сестру, чтобы удержать Ругера. Он схватил меня за талию, заставил сесть на одеяло и утер мое лицо подолом рубашки. «Никогда так не уходи. Никогда не уходи от меня, пока сердишься». «Я не сержусь, я расстроилась», — всхлипнула я. «Потому что я тебе надоела. Потому что ты понял, что я зануда». «Вот как!» — он принялся массировать мои плечи. «Прекрати», — крикнула я. «Не пытайся сделать вид, что все в порядке. Скажи правду, и я уйду. А потом уж показывай Лу, как забираться на это дерево. Я не буду мешать вам, но тебя я больше видеть не желаю». Если бы мы не сидели в домике на дереве, я бы просто бросилась прочь. Но в ту самую минуту я не могла этого сделать. «Ты выговорилась?» — я кивнула. «Точно? Может, хочешь добавить что-то еще, раз уж так разошлась?» Я покачала головой, чувствуя себя абсолютно опустошенной. Что еще я могла сказать? Мне казалось, что все кончено, ни в чем нет смысла. Что теперь делать по вечерам? Куда девать время, которое я до сих пор проводила с Ругером? Целая бесконечность, безнадежная пустыня. Бесконечная череда бессмысленных часов, секунд отчаяния, которому нет ни конца, ни края. Я, конечно, могла бы писать стихи, черные, как ночь, слова, полные жалоб и стенаний. «Мне очень нравится твоя сестра», — спокойно произнес Ругер, — «но люблю я тебя». Легкие вышли из оцепенения, сердце снова заработало, разгоняя кровь по телу. Стужа превратилась в тепло Ругера и жар печки, которые наполнили меня до краев. Я обвела руками его шею и слегка куснула в ухо. Он куснул меня в ответ. «Прости», — пробормотала я. «За что?» — удивился Ругер. «За то, что я чокнутая, эгоистичная дуреха». Ты не чокнутый и вовсе не эгоистичный.